Дубовые стропилы были необыкновенно толсты и слишком крепкие для того, чтобы считаться живописными. Сквозь маленькие окна на чердак проникал слабый свет. Воздух был спертый, влажный и горячий. Нужную им дверь они нашли в дальнем конце. Это была тяжелая черная дверь, наводящая на мысль скорее о подвале, нежели о чердаке. Петли были изготовлены в XVIII веке. Дверная ручка исчезла, старый замок сломался, теперь дверь запирали толстая цепь и висячий замок. Но Эллиот направил свет своего фонаря вовсе не на замок. Похоже, когда закрывали дверь, что-то уронили на пол и раздавили. Это было наполовину съеденное яблоко. Глава 13. Воспользовавшись шестипенсовой монетой в качестве отвертки, Эллиот осторожно отвинтил скобу, держащую цепь висячего замка. На это ушло много времени. Когда цепь упала, дверь без труда отворилась. Доктор сказал: «Напоминаю тени Удольфо». «Это потрясение, сэр. Вы понимаете, что я имею в виду. Девушка попадает в пещеру синей бороды, впервые видит эту куклу и...» Фил замолчал, разгладил усы и задумался. «Нет, нет, это не так». «Боюсь, что не так», — спокойно согласился Эллиот. «Если здесь с ней что-то произошло, тогда другое дело. Но как она сюда попала? И кто отнес ее вниз? Откуда у нее дактилограф? Не будете же вы утверждать, что на нее так сильно подействовал один вид куклы? Она бы закричала, убежала и так далее. Слово, могла бы сильно возбудиться, но до такого истерического состояния ее довело что-то другое. Леди Фарнелли и слуги знали о кукле? Разумеется. Они ее не видели, кроме Ноулза и, может быть, мисс Апс, но знали они все. Значит, само наличие куклы никого бы не удивило? Нет. Если Бетти чего-то испугалась в этом маленьком чулане, то... Но чего именно, правда, мы не видим. Посмотрите туда, — прервал его доктор Фелд, ткнув тростью. Луч фонаря задержался на полу у ног куклы. Он высветил какую-то мятую тряпку. Эллиот поднял ее. Оказалось, что это фартук горничный, отороченный оборками. Хоть он был недавно постиран, на нем уже появились следы пыли и грязи. В одном месте на ткани зияли две рваные дыры. Доктор Фил взял фартук у инспектора и протянул Молли. — Это фартук Бетти? — спросил он. Молли рассмотрела крохотную табличку, пришитую к подолу фартука, на которой было маленькими буковками вышито имя, и кивнула. «Логово золотой ведьмы!» — с удовольствием произнес Гор, пнув ногой недоеденное яблоко. «Осторожнее, сэр!» — резко остановил Эллиот. «Что, вы считаете яблоко уликой? Сейчас ничего нельзя сказать наверняка. Пожалуйста, когда мы войдем в чулан, без моего разрешения ни к чему не прикасайтесь». «Когда мы войдем», — звучало оптимистично. Петч ожидал увидеть маленькую комнату, а взору его предстало что-то вроде книжного шкафа площадью примерно в 6 квадратных футов с покатым потолком и грязным закопченным оконцем. На полках зияли пустые места, а потрепанные переплеты старинных книг из телячьей кожи соседствовали с более современными. Все было покрыто толстым слоем пыли. Но это была та легкая, черноватая, песчаная пыль чердаков, на которой почти не остается никаких следов. В чулане с трудом разместилось что-то вроде кресла ранней викторианской эпохи. Когда Эллиот направил на него свет своего фонаря, всем показалось, что на них выскочила сама ведьма. Даже Эллиот отпрянул. Ведьма не была красавицей. Может быть, когда-то она и была очаровательной, но теперь полголовы отсутствовало. Из половинки лица глядел одинокий стеклянный глаз. Когда-то золотистая парчевая накидка висела лохмотьями, оставшуюся половину воскового лица бороздили глубокие морщины. Если бы ее поставили, она, наверное, была бы человеческого роста. Кукла сидела на продолговатом не то сундуке, не то ящике, когда-то расписанном под ткань кушетки и позолоченном. Ящик был довольно большим, и к нему, вероятно, много позже были приделаны колесики. Руки куклы с комичной, но ужасающей кокетливостью были приподняты. Вся эта приземистая, Увесистая машина весила, должно быть, 2-3 центнера.